Пока что Мэтр и только Мэтр был мужчиной ее жизни, а все остальные ей просто нравились. И только изредка случались люди, которые ей не нравились, например, Никольский. Георгий Никольский в Доме искусств бывал редко, держался особняком, ни в какие группы объединения не вступал. Рассказ, прочитанный им на семинаре, считали выдающимся произведением, а его самого очень талантливым. У Никольского была ничуть не писательская внешность. Конечно, от писателей не требовалось, как от поэтов, ни вдохновения в лице, ни блуждающего взора, но он был слишком уж по-простому, по-общему красивый, слишком атлетичный, с хорошим интеллигентным лицом. Инженер-путеец какой-то, а не писатель. И еще. Разве писателю пристало быть обутым в уморительно смешные ботинки, черные, с ярко-фиолетовым лакированным верхом? Не то чтобы Лиля совсем уж не попыталась его очаровать. Беспроигрышный прием очарования был ей известен. Любому мужчине хочется поговорить о самом себе, а уж поэту-писателю особенно. «Ваш рассказ вызвал много разговоров. Все так вами восхищались». Лилин голос звучал так искренно, так робко. Только бы он не спросил, о чем рассказ. «Может так быть, что мы где-то встречались?» Не откликаясь на приманку, спросил Никольский. Лиля мысленно засмеялась. Вот же оно, начало флирта. Вполне тривиальное начало, даже довольно-таки пошлое начало. Неужели он, начинающий, но, как говорили, талантливый писатель, не смог придумать чего-нибудь более оригинального? «Я однажды встретил на Аничковом мосту девочку. Я и видел-то ее тогда одну минуту, не больше. Она была замотана в платок, я не успел как следует ее разглядеть. У нее были такие глаза, ее хотелось защитить, и я иногда думаю, что с ней стало. Вы мне напомнили эту девочку, сам не понимаю, чем». На самом деле он начисто забыл о той девочке и только сейчас, глядя на Лилю, почему-то вспомнил. Та встреча имела особенный вкус, цвет, запах. То была тишина, серая, прозрачная, и серой прозрачности в тишине появилось, повисло в воздухе прекрасное лицо. «Вы совсем другая. Веселая, взрослая», — с сожалением произнес Никольский. «Та девочка была особенная». «Значит, она была красивая, а я нет», — скорчила кокетливую гримаску Лиля и тут же приняла холодный, неприступный вид. На некоторых мужчин хорошо действует холодность и равнодушие. На Никольского не подействовали ни холодность, ни кокетливые гримаски, даже разговаривать о себе самом он с ней не пожелал. Лиля ему не понравилась, вернее, очень не понравилась. Красивая девушка, но чересчур бойкая, развязная даже и по-глупому светская. К тому же она еле сдерживала улыбку при взгляде на его ботинки. Лакированные ботинки ее насмешили. Счастье, что хотя бы такие удалось достать. Лиле он тоже не понравился. Во-первых, она злилась на эту очаровавшую его девчонку с Аничкова моста. Она, видите ли, особенная. Есть же такие ловкачки, умеющие выбирать место встречи. Во-вторых, она вообще не любила людей, которым она не нравилась. Но зачем ей думать об одном единственном человеке, которому она не нравилась? Кстати, если она ему не нравится, значит, у него дурной вкус. Вокруг было столько поэтов-прозаиков, у которых она пользовалась таким успехом, как будто царила среди своих поклонников на балах. «Знаете, что вас особенно привлекает?» — сказал ей один из прозаиков. «Здесь у каждого есть в прошлом что-то тяжелое. Кто-то из родных погиб на фронте, кого-то расстреляли. А вы как будто только что из кукольной комнаты, из детской, такая лучезарная, счастливая. Вы не такая, как все. Не знаете, что такое беда». Иногда Лиля чувствовала, что она такая же, как все. а иногда чувствовала себя совсем отдельной,